Глава 12. Ева. За ужином я не стала жеманничать. Я была голодна, еда была вкусной. Босс, глядя, как я уминаю стейк, улыбнулся. «У тебя хороший аппетит. Деду должно понравиться». «Деду?» — переспросила я. «Какому деду?» «Моему деду. Собственно говоря, ради него все и затевается». «Объясни подробнее, Руслан, будь так добр». «Можешь называть меня просто Рус, если так удобнее». Начальник отер губы салфеткой и сложил руки замком. «Видишь ли, дорогая Ева, на кону стоит ни много ни мало жизнь моего младшего брата и хороший куш в виде наследства». «Как это?» — искренне удивилась я. «Мой дед искренне считает, что к 30 годам мужчина уже должен иметь семью. Ни я, ни мой брат пока не можем этим похвастаться. Дед еще 5 лет назад заявил, что если мы к определенному моменту не обзаведемся женами и семьями, он лишит нас наследства и перепишет все на двоюродного брата». «И как это связано с жизнью твоего младшего брата? Почему один из вас до сих пор не женился?» — увлеклась я историей босса. «Потому что я убежденный холостяк. Я не только против браков», — холодно ответил Руслан. «Я против всяких отношений». «Ой!» Я внезапно проглотила большой кусок стейка и едва не поперхнулась. Внимательно посмотрела на босса. Его глаза были холодными, как глыбы космического льда. «И от вот этого мужчины я, предположительно, беременна?» Босс подлил мне вина. Я улыбнулась и поблагодарила, но пить не стала. Вдруг я все-таки беременна. Не то чтобы я планировала стать мамочкой так рано, но во мне внезапно проснулся инстинкт сохранения малыша, пусть даже такого крохотного. «Значит, убежденный холостяк. Понятно. А ваш?» «Твой», — поправил меня босс. «Запоминай, или...» Руслан наклонил голову на бок и усмехнулся. «Или за каждый огрех я буду штрафовать тебя, вычитать часть гонорара из твоего вознаграждения». «Что с твоим братом, Рус?» — как можно ласковее спросила я и даже накрыла руку босса своей. «Умничка, Ева», — причмокнул губами Алмазов. «Мой брат — идиот». «Мне тоже можно будет называть его именно так», — рассмеялась я. «Притормози, акуленок. У тебя чересчур большие аппетиты», — рыкнул босс. «Кстати, почему я акуленок?» «Вернемся к моему брату». Проигнорировал мой вопрос Руслан, но руки не отнял. Наоборот, повернул мою ладонь кверху и начал рисовать замысловатые фигуры пальцами. «Мой младший брат влюблен в свою невесту без памяти. Сейчас у них разлад, а времени в обрез. Через 2 месяца дед собирается переписывать имущество». «Через 2 месяца дед собирается переписывать имущество». 2 месяца? То есть я буду твоей невестой так долго?» — ужаснулась я. «Возможно, чуть больше. И, возможно, не только невестой». Невесело усмехнулся босс и поморщился, будто съел что-то невкусное. Я хотела отнять руку, но Руслан не позволил. «Времени в обрез. Я должен представить свою невесту семье и показать, что у меня самые серьезные намерения». «Почему ты не обеспокоился этим раньше?» — босс нахмурился. «Да кто же знал, что Эльвира, невеста брата, начнет истерить и упрямиться перед самой свадьбой? То есть я, конечно, знал, что брат нашел невесту себе под стать, но не думал, что все так осложнится». «Вы с братом оба должны быть женаты», — уточнила я. «Нет, деду достаточно видеть женатым и семейным одного из нас. Именно поэтому я не думал даже о фиктивном браке. Вообще не думал. Предполагал, что брат выполнит твою миссию?» «Да, именно так. Собственно говоря, я до сих пор надеюсь, что Рамиль помирится со своей невестой и поженится как можно быстрее». «Понятно. Я запасной вариант?» «Да, Ева. Ты мой аварийный парашют, который сработает только в экстренном случае. Если через 2 месяца твой брат не женится, это сделаешь ты?» «Надеюсь, что до этого не дойдет», — мрачно заявил босс. «Я тоже на это надеюсь», — потому что мы договаривались только о том, что я буду изображать из себя невесту. Невесту, а не жену, подчеркнула я. А вот жена... Жена — это уже совсем другое дело. Наверняка придется носить фамилию мужа, и развод будет возможен только когда утрясутся все вопросы с наследованием. Да? Тяжело, вздохнула я, многозначительно посмотрев на босса. Тяжело и долго. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Хочешь поторговаться?» Руслан сложил руки под грудью и смерил меня насмешливым взглядом. «И ты еще спрашиваешь, почему я называю тебя акуленком?» После ужина я почувствовала себя невероятно хорошо. Даже идти никуда не хотелось. Думать тем более. Я бы сидела за одним столом с боссом еще очень и очень долго, обмениваясь шуточками. С Русланом, на удивление, быстро получилось найти общий язык. Я даже немного расслабилась, но все равно удивлялась переменам в поведении начальника. Он открывался для меня с новой стороны. Сначала я узнала Руслана в роли коварного соблазнителя и любителя порочных удовольствий. Потом он предстал передо мной в образе строгого и жесткого начальника, настоящий ледяной айсберг. Теперь я видела в нем обворожительного собеседника, с которым было приятно проводить время. Ответив на очередную улыбку босса, я поняла, что чересчур часто улыбаюсь и едва ли не кокетничаю с ним. Так, пора возвращаться в реальный мир. «Нам еще нужно составить договор», — напомнила я. «Вот», — воздел палец кверху Руслан. «Запомни, как ты вела себя ровно до этого момента, и при моих родственниках будь такой же. Поняла?» «Разумеется», — пожала плечами я. Босс прочистил горло, попросил официанта убрать лишнее со стола и хлопнул по дивану рядом с собой. «Иди ко мне, акуленок, проверим твою деловую хватку». Я закатила глаза, но все же исполнила просьбу босса. Как-никак он был способен уволить меня, приходится подчиняться. Разумеется, я села рядом с начальником и постаралась не отвлекаться на мысли о его сильных запястьях и смуглой коже с темными волосками, прячущимися под рубашкой. «Приступим?» «Отлично», — сказала я и решила сначала узнать, какие обязанности возложит на меня босс. «Обсудим обязательства. Для начала твои». «Разумеется, ты должна будешь держать язык за зубами. Это первое. Я не позволю тебе слиться на половине пути и отказаться. Это второе. Договор будет считаться исполненным только после того, как дед перепишет на нас с братом имущество. Это третье». «Так, стоп. Вот именно здесь мы и остановимся», — решительно заявила я. «Не понял, ты с чем-то не согласна?» «Разумеется, я не согласна с третьим пунктом. Я могу выполнить все свои обязанности, могу стать самой лучшей в мире невестой, могу выложиться на 100% и изобразить пылкие чувства. Если потребует ситуация, я даже готова терпеть твою фамилию некоторое время. Но если ты или твой брат провинитесь перед дедушкой, или дедушка просто передумает, решив переписать имущество на кого-то другого, представь, что я старалась, а все пошло не по твоему сценарию. И что тогда? «Уволишь меня просто для того, чтобы сорвать на мне злость от неудавшейся авантюры?» Резонно спросила и перевела дыхание. «Нет, милый, не пойдет. Третий пункт должен быть сформулирован иначе». Руслан выслушал меня, потом погладил по щеке и склонился к моему уху. «Акуленок растет очень быстро. Скоро ты превратишься в тупорылую акулу. Ее еще называют...» «Что? В кого, я превращусь? В тупорылую акулу? Это он обо мне?» Я ахнула от возмущения и со всей злости хлопнула босса ладонью по щеке. Потом схватила салфетку, скомкала и швырнула ее в лицо начальнику. «Вот тебе хам, интриган, ищи себе другую невесту, да я лучше буду на зоне». От возмущения я забыла все слова, но потом вспомнила блатной жаргон, почерпнутый из отечественных сериалов. «Лучше на зоне чалиться, чем об тебя мараться», — выпалила я и понеслась на выход, поймав несколько удивленных взглядов. я выбежала из ресторана. Хам. Какой же Руслан хам. Не думала, что за обольстительной внешностью скрывается такой грубиян, наглец, циник и авантюрист. «Ева!» — донёсся мне в спину крик босса. «Ну уж нет, Алмазов. Ищи другую дурочку». Я увидела, как из припаркованного такси вылезла женщина и сразу же нырнула на заднее сиденье. «Такси! Срочно!» — взмолилась я. «Вопрос жизни и смерти!» В последний момент по стеклу хлопнула ладонь босса, но беспомощно скользнула вниз, потому что машина отъехала. Я оглянулась. Босс запустил руку в роскошную шевелюру, растерянно глядя вслед отъезжающему такси. Губы Руслана шевелились. Наверное, он продолжал меня материть и проклинать. «Я, знаешь ли, Алмазов, тебя тоже. Ни капельки. Не обожаю. Хам!» Я махнула ему средним пальцем, но не была уверена, что он успел разглядеть неприличный жест.